Новелла «Неуправляемая любовь». Перевод группы «Надо радоваться, не стоит напрягаться». Над переводом работали Лина Нгуен и Елена Туровинина. Чтение текста Рин. Произведение предназначено для лиц старше 18 лет. Глава 30. Комната замерла в тишине. Все вещи остались здесь, кроме него самого и маленького стармодного чемодана, который всегда стоял в углу комнаты. На несколько минут Сиянь застыл без движения и даже не мог произнести ни слова. Потом он почти сошел с ума. В течение нескольких дней подряд он метался повсюду, разыскивая Шуняна. В тот день Шунян не мог успеть далеко уйти за полдня. Но он не смог найти его. Затем, наконец, он понял. Если человек разочарован и не хочет видеться с вами, то какой бы властью вы ни обладали, сколько бы сил ни вложили, даже если обыщете все уголки, все равно не сможете найти этого человека. Он перевернул вверх дном все, что Шуня наставил, в надежде найти хоть какой-то след этого человека. Вдруг можно определить, куда он ушел по тем вещам, что он взял с собой, или куда он хочет пойти, или куда он может пойти. Но вещей, что Шунян упаковал в тот чемодан, было до слез мало. Только два повседневных набора одежды, книжка с иллюстрациями, немного денег, что он сберег. Все остальные вещи остались здесь. Даже его кольцо. Сияню стало больше ничего не нужно. Родители, Дзюнься, компания. Все, что не связано с Шуняном, он все выбросил из головы. Каждый день он был так занят, что кружилась голова. Повсюду искал Шуняна. Другие подозревали, а не сошел ли он с ума. Он сам понимал, что он ненормальный, но он безнадежен, так как Шунян уже ушел. Нет, он не стал ценить Шуняна только тогда, когда тот исчез. Он всегда его ценил. И он никогда не сможет отпустить Шуняна. Когда Шунян рядом с ним, только тогда он тот, кто он есть. Ему нужен только Шунян. Он дурак. Он не смог научиться тому, как быть хорошим возлюбленным. Он упрям и своенравен. Он пытался научиться быть нежнее и ласковее, чтобы любить этого человека, но все равно все запутал. Только в этом возрасте он узнал, что такое настоящая любовь. Гордость не позволяла ему опуститься, чтобы попросить научить этому. Он мог только использовать свой собственный способ, чтобы постепенно стать ближе к Шуняну. Человек, который принял его глупую любовь, никогда не станет честно говорить ему, когда он сделает что-то плохо. Он только снисходительно улыбнется, затем продолжит все терпеть. Шунян никогда не будет указывать ему на его ошибки. Верно, теперь он попал в тупик. Он, конечно же, понимал, что заблудился в пути, но он не знал, с какого момента он ошибся дорогой. Даже если придется пройти весь путь с самого начала, он не будет жаловаться. Надо только ясно ему сказать, и он исправится. Но осталась ли надежда? Надежда на то, чтобы он прошел этот путь снова. Кроме боли, он еще чувствовал сожаление. Тот человек. Почему он не сказал ему, когда Сиянь сделал первый неправильный шаг? Тот человек. Почему он не смеет любить себя и теперь разрушил все между ними? Некоторое время спустя после этих событий Дзюнься чуть не сбила машина. У мужчины, который увивался вокруг нее, ничего не получилось. В ответ он слышал только мат, поэтому у него появилось желание убить ее. Он признался, что до этого пригласил ее на чашечку кофе, чтобы отравить. Но так как врачи признали его психически больным, люди семьи Цзюнь не могли ничего с ним сделать. Информация распространилась во всей желтой прессе. Все могли прочитать ее. Во время чтения Сифен неловко опустил руку с газетой. Вот как оказывается. Остальные ответили ему лишь молчанием. Сиянь почувствовал, что за их молчанием скрывается всего лишь небольшое смущение, которое потом быстро рассеется. Если бы Шунян был здесь, он бы лишь криво улыбнулся, сделал бы понимающий вид, не стал бы долго держать в себе обиду. Он уже привык, он никогда не держал ни на кого зла. Если он и боялся чего-то презрения, то лишь Сияня. Сифен, увидев, как его сын, склонив голову, молчал, а его плечи дрожали, подумал, что он сейчас злится, так что легко откашлялся и сказал: «Не переживай, Шунян не ушел навсегда, по большей части он просто обиделся, так что ушел из дома, чтобы остыть. пройдет время, и он вернется». «Достаточно». Голос сияния был негромким, но заставил его ошеломленно замолчать. «Он никогда не вернется. Ты не понимаешь. Вы не можете понять. Он не вернется. Вы не поймете». Сейфен еще никогда за все свое отцовство не видел слез сияния. Он был настолько ошеломлен, что забыл даже утешить сына. «Вы не поймете. Вы не поймете, насколько он важен для меня». Даже тот человек не знал. Это не просто какое-то сожаление. Он рыдал над тем, что потерял. Рыдал, потому что не успел выразить свои чувства. Рыдал из-за своей глупости и рыдал из-за того, что тот человек больше никогда не вернется. Наступила ночь. Госпожа Се все ходила взад-вперед и жаловалась на то, что ее никчемный сынишка бросил все дела компании из-за того, что гоняется за каким-то мужчиной. И к тому же не хочет идти на свидание с девушками, которых она выбрала для него. Постоянные несостоявшиеся смотрины опозорили ее перед подругами. Впервые ее муж прервал ее болтовню словами. «Брось, впредь пусть любит, кого захочет». Пока его жена еще была в шоке, он добавил. «Сиянь уже взрослый. Мы не можем вмешиваться в дела молодых». Его упрямый, несгибаемый, высокомерный сын, который даже не дернул бровью, когда ему зашивали рану без обезболивающего, теперь рыдал горькими слезами перед всеми. Стоило вспомнить его состояние и то, как он выглядел, и Сифен начинал горько улыбаться. «Это все потому, что мы его не понимали», — сказал он жене. Поиски были долгими и безрезультатными, так же, как и сама жизнь. Она заставляет нас уставать и отчаиваться. Но что бы ни случилось при этом, нет способа отступить и сдаться. Сиянь понял свой страх, ведь все же просто, не так ли? Но он не хотел думать о том, что будет в конце. Он хотел верить в то, что Шуняну просто было обидно и больно, поэтому он ушел. Спрятался где-то поблизости от него, но все равно может откуда-то подглядывать за ним. И что Шунян не хочет сейчас показаться, потому что он не знает, насколько Сиянь старается. Потому что Шунян не верит, что он любит всем сердцем Шуняна. Поэтому стоит ему упорно продолжать поиски, назначить высокую награду за любую ниточку, которая может быть полезна, дать объявление по радио и в газетах, дать приказ своим людям клеить постеры по городу, и тогда он сможет найти Шуняна. Стоит только Шуняну увидеть или услышать, и когда-нибудь он все же растрогается и вернется. Сиянь хотел верить в это. Его Сяонян разве не всегда был такой добрый человек? Его Сяонян всегда, как бы он ни был зол, все равно оставлял немного любви для него. Наверное, его старания наконец окупились, или, возможно, сам Бог перестал его пытать. Точная информация про Шуняна наконец пришла. Очень долго потом, рассказывая эту историю другим, служанка в доме Се вспоминала, как их молодой господин подпрыгнул и побежал к телефону. Ее небогатого словарного запаса не хватило для того, чтобы полностью описать выражение его лица. Она могла лишь сказать, что он выглядел так, словно ожил. Перед этим молодой господин, конечно же, был жив, но это был совсем другой человек, нежели тот, что сейчас стоял с трубкой телефона. Если использовать только слово «счастье», то этого не хватило бы, чтобы описать его выражение лица в то мгновение. И почему именно мгновение? Так это потому, что прямо с той секунды, когда молодой господин начал внимательно слушать, атмосфера стала совсем другой. От начала и до конца он говорил только два слова. «Прошу, продолжайте». А затем последовало долгое молчание. Никто из прислуги не смел подойти к нему. Они могли только смотреть на него сзади, когда он сидел и слушал то, что говорили по телефону. Прошло столько времени, а он даже не сдвинулся. Только спустя долгое время он опустил голову, затем что-то стало падать с его глаз вниз. Молодой господин сидел там один, в обнимку с телефоном, и просидел так весь вечер, не издав ни звука. Все боялись, а та служанка как будто с ума сошла, подошла поближе. Она не могла разглядеть его лица, видела только, что большая часть его колена была мокрая. Шунян уже давно исчез из этого мира в одной из дорожных аварий. На самом деле все не было настолько критично. Когда его привезли в больницу, его можно было еще спасти, но у него не было денег. Сиянь так масштабно его разыскивал, так что он не мог официально найти работу. К тому же постоянно приходилось менять жилье, чтобы соседи не узнали его. Также он не смел ни с кем общаться. Его жалких сбережений не хватило надолго. Он смог пережить день за днем лишь благодаря хлебу по особенной цене в маленьком магазинчике. На самом деле ему казалось, что все не так уж плохо. Он думал, что нужно всего лишь подождать, пока интерес сияния не пройдет, и все будет хорошо. Авария – это непредвиденный случай. Из-за боли он не мог вспомнить, как все произошло. Да и даже если бы вспомнил, то какая от этого польза? Пациент, который не мог оплатить лечение, мог лишь лежать там и ждать смерти. Люди проходили мимо, но никто не останавливался ради него. Но так тоже ничего, он уже привык ждать. С детства он ждал ужина в рождественскую ночь, ждал, когда его приютят, ждал, когда принц приедет и увезет его, ждал, когда молодой господин полюбит его, ждал и теперь, когда уже врачи и медсестры смилуются и отвезут его в операционную. Даже если не дождется, тоже ничего, он уже привык. В болезненном, скучном и тихом ожидании он постоянно думал о том человеке, думал о тех моментах, когда этот человек был с ним нежен. Думал о Кэло, который, наверное, уже остепенился и больше не нуждается в его помощи, чтобы жить счастливо. Затем думал о себе. Никчемный мужик. Всю жизнь мог лишь ждать. До самой смерти так и не изменился. Именно поэтому ничего так и не дождался. Всем тем, кто проходил мимо него, им было его жалко, но никто не решался отдать большую сумму, чтобы помочь чужому человеку. Всем казалось, что этот пациент слишком тихий. От начала до конца не плакал, не кричал, что ему больно, как другие. Так, словно понимал, что даже если кричать и реветь, все равно будет бесполезно. Его лицо не могло не исказиться от боли, но и в то же время оно было таким спокойным, словно освободился от чего-то. Прислуга в семье Се с того дня больше не видела улыбки на лице их господина. Их молодой господин продолжал управлять компанией, отлично выполнял работу, но стал совершенно холодным. Казалось, что ничто в этой жизни больше не могло его обрадовать. Или стоит сказать, что ничего не сможет сделать его счастливым. На лице их господина редко бывали какие-то эмоции, он всегда оставался мрачен. Отчего они стали скучать по Шуняну? Когда господин Шу еще был здесь, для них это был господин, у которого не было никаких особых полномочий, и его совершенно не уважали. Но теперь они наконец поняли, что молодой господин Шу, который уже ушел в другой мир, был хорошим человеком. Когда молодой господин Се злился, в такие моменты его обслуживал Шунян. Вот только человека, который умер, уже никакие сожаления не смогут вернуть. Жизнь сияния стала более распланированной, настолько точной, что походила на механические часы. И каждый месяц будут такие периоды, когда он пару дней станет напиваться. Когда он будет пить, то запрется в комнате, в которой раньше жил Шунян. Снаружи иногда можно будет услышать, как он разговаривает, так, словно шепчет что-то кому-то. А иногда будет рыдать, так, словно если он будет продолжать говорить, продолжать ждать, то тот человек непременно оживет перед его сумасшедшими, опьяневшими глазами. И так будет продолжаться на протяжении многих лет. Он так и прожил один, до старости не женился. Все его близкие и знакомые знали, что звание его возлюбленного, так же как и место рядом с водителем в его машине, навсегда занято. Никто не смеет на них посягать. Это место будет пустовать вечно, или же могло бы давно уже быть занято. Вот уже почти 2 года про Шуняна ничего не было слышно. За это время стоило ему прочитать газеты или посмотреть телевизор, и он точно знал, что Сиянь искал его, не прекращая. Старательно и с полной серьезностью его искал. Но даже одного звонка, подтверждающего, что Шунян еще жив и здоров, Сиянь так и не получил. Шунян всегда был человеком, который заботился о других, и никогда бы не стал жестоко молча смотреть на человека, который мучается из-за него. Подумав о том, насколько Шуняна его ненавидит, Сиянь ощутил, как в груди вдруг стало тяжело и мрачно. Кэло пришел в его дом неожиданно. Он сразу стал звать Шуняна, хотел, чтобы тот вышел. Он хотел встретиться с ним лицом к лицу, чтобы выяснить все начистоту. Почему тот ушел, оставив лишь одно письмо и не хочет показываться? Кажется, разговор был еще о передаче компании, но у Сияня не было желания слушать подробно, он лишь читал то письмо. Оно было отослано несколько месяцев назад. На конверте не было адреса отправителя. Можно было с трудом разглядеть город под расплывчатой печатью почты. Но это тоже не особо помогло. Не было подтверждения, что человек, который отправил это письмо, все еще живет там. К тому же до этого, когда он разыскивал Шуняна, то это место тоже не пропустил. И как видно, все безрезультатно. Хоть он и не питал больших надежд, но все-таки спланировал дела и заказал туда билет на самолет. Все было так, как и предполагалось. Прошло уже несколько дней, но не было информации, которая могла бы его обрадовать. Сиянь пришел в отчаяние. Одновременно с метанием в поисках, он с сарказмом смеялся над собой. «Разве не бессмысленно искать человека, который не хочет с тобой видеться? Это все равно, что искать иголку в стоге сена. Ну, допустим, он сможет его разыскать. И что дальше? Не стоит даже мечтать о том, что все еще можно начать сначала. Шунян теперь не захочет даже увидеться с ним хотя бы раз. Он бросил его». Конечно же, можно предугадать смехотворную картину, когда ищущий человек все же найдет своего беглеца, и итог все равно будет таким. Он свяжет Шуняна, и все остальное придется делать насильно. И тогда какой в этом толк? Он всегда упрямо верил, что Шунян принадлежит ему одному. Что бы ни случилось, Шунян никогда не отвернется от него надолго. Однажды он поймет его, даст ему время и шанс, чтобы он постепенно научился. Нашел способ стать хорошим возлюбленным. «Молодой господин, завтра вы возвращаетесь?» Человек, который спросил его, конечно же, сделал это с полным уважением. Но Сиянью почему-то показалось, что в этих глазах скрывалось нетерпимое желание прогнать дьявола. Приехав, он послал людей проверить каждую компанию, не пропуская ни одной должности, которая касалась области работы Шуняна. Ответственным за его встречу пришлось бегать туда-сюда, так что чуть не отвалились ноги, и все равно безуспешно. Хоть все это было предсказуемо, но все равно сильно разочаровывало каждый раз. Все верно. Он отстраненно ужинал, притворяясь, что не видит, как сидящие напротив него люди облегченно вздыхают. Если бы Шунян был здесь, то узнав о том, что ему все-таки пришлось сдаться и уйти, возможно, его лицо было таким же радостным, как и у тех людей. Подумав так, он вдруг стал раздраженно ненавидеть себя. Положив столовые приборы, он с печалью смотрел в окно. Падал снег, было холодно. Но на улице до сих пор ходили люди, останавливаясь, показывая на что-то и радостно улыбаясь. Сиянь тоже сосредоточился на том, что они смотрели. Кажется, это ресторанчик для детей на первом этаже в доме напротив. Внутри, по-видимому, тепло, окна запотели. А внутри кто-то пальцем рисовал картинки на окне. Хоть они были простыми, но очень интересными. Подстриженные деревья, маленькие животные. Кажется, это делал какой-то взрослый человек, чтобы развеселить детишек. Движение остановилось. Рисунок стерли. Затем стекло снова запотело. И все сменилось новыми рисунками. Человек у окна продолжал увлеченно рисовать. Прохожие, которые всегда были заняты и куда-то спешили, не могли удержаться от того, чтобы остановиться и посмотреть, что появится в этот раз – панда или, может, кролик. Сиянь смотрел несколько минут. Когда у кролика вырос хвост панды, он непроизвольно засмеялся, но при этом все равно чувствовал злость. Скорее всего, это из-за погоды на душе было тяжко, одновременно и тепло, и холодно. Кажется, была одна зима, когда он сидел перед обогревателем и ждал, когда один подросток послушно придет и будет рисовать всякие каракули на окне. Вот только эта история произошла уже более 10 лет тому назад. Человек, который рисовал на стекле, вдруг остановился. Окно перед ним снова стало мутным. Сиянь продолжал ждать. Ему было интересно. Вдруг он увидел, как из дверей ресторана вышел мужчина. Он сел в маленькую машину для развозки еды. Сиянь подскочил настолько торопливо и неуклюже, что опрокинул бокал вина перед собой. На самом деле не случилось ничего особого. Он увидел его лишь мельком и не был ни в чем уверен. Он увидел просто худого человека и больше ничего. Он никак не мог объяснить свою спешку и волнение в тот момент, и не считал, что это непременно должен быть Шунян. Но перед тем, как голова смогла хорошенько все обдумать, его тело уже сорвалось вдогонку. Машина тем временем быстро пропала из поля зрения. Сиянь стоял на пустом месте и растерянно смотрел по сторонам. Затем он медленно вошел в ресторанчик. «Позвольте спросить, мужчина, который только что вышел отсюда, это кто?» Хоть вопрос и был без начала и конца, но все же владелец ресторанчика его понял. «А, вы говорите про развозчика? Это работник пекарни лакомства. Он уже давно там работает. Все здешние его знают. А что?» «Мне показалось, он очень похож на моего старого друга. Так просто спросил». «Вот как?» Хозяин ресторанчика оценил взглядом человека перед собой и сразу понял, что тот из высшего общества. Так что ответил. «Скорее всего, вам показалось». «А где находится эта пекарня?» «О, это довольно сложно описать». Хозяин ресторанчика немного подумал. «Эта пекарня находится в очень запутанном месте. Даже если скажу, вы все равно не запомните». «Прошу вас». «Эх, боюсь, что даже я не очень хорошо помню». Хозяин почесал затылок. «А давайте так. Чуть позже он должен еще раз заскочить сюда, чтобы привезти заказ и забрать деньги. Если у вас есть время, то подождите чуток и гляните». Непонятно, о чем он думал, но вдруг как-то странно улыбнулся. «Я думаю, что скорее всего вы ошиблись. Он выглядит так. Эх, вы увидите его и сразу все поймете». Сиянь позволил людям, что пришли вместе с ним, уйти первыми. Он один остался в ресторанчике, заказал несколько блюд для вина. То, что он такой огромный и сидит среди малюток, это обращало внимание, и все поднимали голову и смотрели на него, так что пришлось выбрать темное, укромное местечко. Неизвестно уже в который раз дверь ресторанчика открылась. В этот раз вошли не маленькие шумные школьники с маленькими портфелями и в форме, а высокий, худой мужчина среднего возраста. В его внешнем виде не было ничего особенного. Низко опущенная шапка, маска, закрывающая полулица. Фигура и движения этого человека были обычными. Вот только походка странная, как будто одна нога не могла свободно сгибаться, попросту хромой. Хозяин ресторанчика подошел к нему, взял у него чек и положил на стойку, где расплачивались. Затем отдал деньги. Один усатый человек в такой же форме, что и у хромого, внес корзинку внутрь и громко заворчал. «В самом деле, если не по силам нести, то не надо выделываться. Чуть все тут не опрокинул». Хромой мужчина улыбнулся с извинениями. Чуть позже Сиянь услышал, как тот человек разговаривает. Голос был негромким. Через маску он слышался каким-то неясным и странным. «Ты потом сам отнесешь записи, хорошо? Я не буду возвращаться в магазинчик, отсюда домой ближе». «Иди». У усатого, вероятно, с рождения был такой громкий голос. «Я вот что скажу, поезжай-ка ты на автобусе. Зачем так изматывать себя, ходя пешком? Не стоит экономить на том, на чем не следует». Тот человек снова улыбнулся и ничего не ответил. В его сторону полетел один хорошо завернутый круассан. Хромой неуклюже его поймал. «Отдай это, Сяо Цзя. Скажи, что дяденька по нему скучает». Попрощавшись с усатым, он медленно отворил дверь и вышел. Сиянь как будто только сейчас разморозился. Встал, двигаясь словно на автомате, подошел к кассе, чтобы расплатиться. Руки в этот момент не слушались его. Хозяин магазинчика улыбнулся ему. «Увидели? Не ваш же друг? Вот только он был в маске, наверное, вы его не разглядели. В прошлый раз он по неосторожности снял маску и так сильно перепугал детишек, поэтому с того дня он носит маску постоянно. Ах, да, хоть я так и говорю, но сам человек неплохой. Немало выпечки сделано его руками. Вкус потрясающий». Тот мужчина шел очень медленно. Сиянь с легкостью догнал его, но не окликнул, потому что его горло словно сдавило. Сердце забилось учащенно. Сиянь не хотел звать его. Тот человек зашел на рынок. Сиянь стоял от него на расстоянии нескольких шагов и смотрел, как тот присел на корточки, чтобы выбрать связку овощей не первой свежести. Расплатился, купил кусок мяса, 5 яблок и пошел дальше. Пройдя еще чуть-чуть, они подошли к малолюдному жилому массиву. Кажется, он наконец понял, что за ним следят, так что обернулся назад. Сиянь все равно не мог четко разглядеть его прикрытое лицо. Непонятно почему, тот человек стоял на месте, не двигаясь, словно смотрел ему прямо в глаза. Затем только торопливо отвернулся и быстро зашагал вперед. Так как он шел слишком быстро, стали четче видны его неровные шаги. Сиянь, наплевав на свои слезы, которые непонятно когда успели выступить, обогнал человека сзади и с рыданием позвал. «Сяонян!» Его голос был негромким, но для того мужчины этот голос был как гром, ударивший рядом. Все тело окаменело, сердце бешено забилось. Он сделал два торопливых шага вперед, в ужасе неуклюже пытаясь сбежать. Не успел он отойти, как его схватили и потянули назад. Он пошатнулся и руками ухватился за холодную руку Сияния, которой, казалось, совсем не осталось тепла. «Сяонян, простите, вы ошиблись!» Голос из-под маски доносился как-то глухо. Под старомодной шапкой и большой маской все, что было видно на его лице, это глаза, да и те было сложно разглядеть. Рука Сияния схватила его так сильно, что ему было больно. «Господин, вы ошиблись!» Сиянь отпустил. Тот человек быстро сделал шаг назад, хотел было сбежать. Но в этот раз снова был схвачен, уже за маску. Тот человек в ужасе быстро постарался удержать маску рукой. «Господин, прошу, остановитесь!» Сиянь не ожидал, что Шунян окажется настолько силен. Он всеми силами пытался удержать ту вещь, что сейчас прикрывала его лицо, при этом весь съежился, как креветка. Пока они тянули за маску, этот мужчина по неосторожности упал назад. Все, что было в пакетах, вывалилось и покатилось по земле. Но ему было не до того, чтобы пойти собирать рассыпавшиеся покупки или вставать. Все, что его волновало сейчас, это как бы прикрыть лицо, с которого уже содрали маску. «Сяонян!» Сиянь позволил ему сколько угодно вырваться. Сел на корточки, обнял его за спину, решительно развернул его голову к себе. «Ты повернись, дай мне на тебя посмотреть». Мужчина не прекращал сопротивляться, стараясь спрятать лицо. «Нет, я... Вы ошиблись, не я». Сиянь жестоко схватил руку, что прикрывало лицо, вывернул назад. Из горла того мужчины вырвался крик, затем он больше не двигался. Начиная от левого виска вниз и до уголка губ справа, лицо пересекал огромный глубокий шрам, который мог бы напугать до смерти любого ребенка. Даже Сиянь застыл в шоке. Он долго сидел окаменев, затем протянул пальцы, лаская, провел ими по этим следам, отчего мужчина подпрыгнул и перевернулся назад. Он заметно побледнел, но не говорил ничего, только молча в отчаянии подрагивал губами. «Почему? Так получилось!» Мужчину выпустили, и теперь он пытался встать, а потом, опустив голову, подобрал все, что рассыпалось на земле. «Произошла авария, и вот так получилось!» Он коротко ответил, затем больше не издал ни звука. В такой тишине даже звуки упавших снежинок были словно тяжелые удары по барабанным перепонкам. Мужчина встал. Ему было сложно это сделать. Увидев, как Сиянь смотрит на его ноги, он произнес: «Вспомогательный каркас!» Он предполагал ужас на лице Сияния. Шунян дрожа надел на себя шарф и маску. Поправил все. Посмотрел на Сияния, который стоял как вкопанный, и спросил: «Молодой господин, вы пришли ко мне? Теперь уже увидели. Когда будете возвращаться, прошу вас, скажите господину и госпоже, что со мной все в порядке». Голос был неуверенным. Он кивнул, чтобы попрощаться с Сиянием. Затем развернулся и ушел. На ходу он прижал свою шапку, и на худой руке четко проступили венки. Раньше он был просто худым, а теперь стал болезненно тощим. Поэтому его слова «не я» даже нельзя было назвать ложью. Шунян, которого Сиянь с сожалением искал, не такой человек, не настолько несчастный, не такой уродливый и хромой. В прошлом он мог быть рядом, наблюдать за Сиянием, а теперь он стал совсем далек. Дверь комнаты, где Шунян снимал жилье, открылась. Донесся детский голос. «Папа, ты вернулся!» Развалившийся на парте мальчик откинул ручку и побежал в его сторону. «Ты сегодня так поздно, а?» За высоким, добрым и тощим знакомым мужчиной стоял незнакомый молодой тип. Глаза того хоть и покраснели, но взгляд был строгим и пронзительным. Семилетний мальчик попятился назад. «Пап, у нас гости?» «Да, Сяодзя, сегодня ты хорошо себя вел?» «Да, конечно. Учитель сегодня хвалил меня. Всех других ребят забирали мамы, только я один смог пойти домой сам». «Да?» Он улыбнулся, почувствовав вину. «Если ты голоден, то сегодня для тебя есть круассан, но можно съесть только половинку. Папа сейчас же приготовит ужин». Ребенок послушно вернулся за стол и продолжил делать свое домашнее задание. Шунян понес вещи на кухню. Сиянь молча последовал за ним. «Твой сын?» «Подобрал. Он сирота. Он очень послушный». Сиянь продолжал на него смотреть. Он, опустив голову, резал овощи. Затем продолжил. «Попал в аварию, пока спасал его. Поэтому он последовал за мной». Сиянь скрипнул зубами. «Почему ради какого-то незнакомого ребенка превратил себя в такого?» Шунян удивленно поднял голову. «Что ты говоришь? Он же еще такой маленький». Затем снова опустил голову и продолжил резать овощи. «Если он останется в живых, то сможет сделать еще много всего. У него вся жизнь впереди. А я ничего. Ты останешься на ужин. Я сварю еще лапши». Красные глаза Сияня до сих пор его мучили. Продолжая находиться рядом с Сиянем и стоя лицом к лицу с этим его жалеющим взглядом, Шунян наконец почувствовал, насколько он жалок. Оказывается, он многое потерял. Так как нужно было поесть, ему пришлось снять маску. К тому же в комнате было тепло, в шапке и шарфе было неудобно. Его изуродованное лицо было ясно видно в свете лампы. Сначала он еще хотел опустить голову, чтобы скрыть шрамы. Затем, почувствовав спокойствие и нарочитое безразличие Сияня, он передумал. Сиянью всего лишь хотелось увидеть, как он изменился. Он был как любопытный ребенок, который гоняется за чем-то странным. Сиянь сейчас жалел его, и больше ничего. Как бы он ни скрывал свои шрамы, все бесполезно. Шрамы ради него сами не исчезнут. Ноги ради него так просто не излечатся. Сиянь тоже из-за своей случайной встречи не станет испытывать какие-либо другие чувства, кроме любопытства. Итог один. Под пристальным взглядом молодого мужчины напротив, он съел всю лапшу в чашечке. Испуганное и смущенное выражение лица теперь стало спокойным, как ни в чем не бывало. Съев последний кусок, он поднял голову и посмотрел на человека напротив. Он знал, что глаза Сияня сейчас изучают шрам на его лице. Он продолжал молчать, позволяя Сиянью делать это. «Сяодзя, иди спать». «Хорошо». Ребенок встал со стула, прибрал книжки и бумагу и послушно пошел спать. После ужина, вымыв посуду, он убавил звук у телевизора, так как не хотел отвлекать ребенка, который и так не желал ложиться спать. «Молодой господин, если больше нет никаких дел...» Эта комната была приспособлена только для одного человека, и лишней гостевой комнаты здесь не было. Долгое время, сидя, скрестив пальцы на руках перед животом, Сиянь молчал и был неподвижен. Затем вдруг подобрался поближе. Шунян ошарашенно смотрел на лицо, которое вдруг приблизилось к нему. Только когда его губы почувствовали тепло, он понял, что это поцелуй. Он только успел вздрогнуть и поднять глаза, уставившись на Сияня. Затем Сиянь обхватил его за талию и пересадил к себе на колени, лицом к лицу. Подтянув ближе к себе бедра Шуняна, он опрокинул его на диван, прижав сверху своим телом. Движения были нежными, но в то же время на удивление сильными. Он прижал голову Шуняна руками, так что тот не мог повернуть ее, и стал целовать. Поцелуи были глубокими и решительными. «Молодой господин!» Шунян в ужасе пытался вырваться. Сиянь плевал на все его сопротивление. Ничего не говорил, лишь продолжал глубоко целовать, затягивая дыхание. Он быстро содрал куртку и свитер Шуняна, затем приступил к рубашке, начав расстегивать с нижних пуговиц. «Нельзя! Не делай этого! Ты...» Его ноги были прижаты. Горячая обжигающая ладонь прикоснулась к его груди. Сиянь пальцами игрался с маленькими точками на его груди, чего он уже давно ждал. Сиянь продолжал ласкать, пока они не стали красными и опухшими. Шунян продолжал уворачиваться, но не смел повышать голос. Осталось слышно только тяжелое дыхание. К Когда с него сняли штаны и чужие пальцы ловко пробрались внутрь, его спина выгнулась, а потом тяжело рухнула назад на диван. Он до смерти хотел остановить те длинные пальцы, которые сейчас нежно и ласково поглаживали его снизу, но не мог сопротивляться. «Нет, остановись!» Ему казалось, что Сиянь сейчас не пытается задобрить и сделать хорошо кому-то другому, а просто делает то, что он хотел сделать уже давно. Шуняна настолько прижали, что он не мог ответить на эти приставания и поддразнивания. Его глаза постепенно наливались слезами. Он немного сожалел о том, что привел этого человека домой. «Сяонян!» Страстные напористые ласки временно прекратились, но их тесно прижатые друг к другу бедра не сдвинулись. В ушах Шуняна слышался соблазнительный голос Сияня. Непонятно почему, но в этом голосе была боль. «Почему ты не вернулся? Раз случилось такое, так плохо живешь, то почему не вернулся? Ты же знал, что я ищу тебя. Ты это хорошо знал. Почему ты не хотел встретиться со мной? Ты настолько меня ненавидишь? Даже не позвонил. Имя и документы все сменил. Ты так боялся, что я тебя найду? Я настолько плох? Настолько, что ты не можешь меня простить? Зачем надо было так внезапно меня ненавидеть? Даже если я был плох, но разве до этого я не был хуже? И ты все равно любил меня. Стать хорошим мужчиной. Я всегда. Нужно время. Ты не мог еще немного подождать. Нужно было всего лишь немного подождать». Его сжимали в объятиях очень крепко. Руки крепко обнимали за спину. Лицо Сияня зарылось в его плечо. Сильные люди, они всегда такие. В такие минуты они не только выглядят уставшими, но еще и обиженными. Шунян был в шоке. Он думал, что это сон. «Молодой господин», он начал медленно говорить, «вы же знаете, что я никогда не ненавидел вас». Когда Сиянь поднял голову, напротив он увидел печальную улыбку. «Как бы вы ко мне ни относились, я все равно буду любить вас, вы это знаете. До самой смерти в моем сердце всегда будете лишь вы один». Шунян понимал, что с таким лицом и говорить такие слова – это смешно и в то же время страшно, но все равно продолжал говорить эти искренние до жалости слова признания. «Поэтому не думайте об этом. Не надо переживать из-за того, что я вот так ушел, не сказав ни слова. Я никогда не бросал вас и никогда не смогу бросить вас». Сиянь ошарашенный уставился на Шуняна. Он не мог раскрыть рот, чтобы произнести хоть слово. Он знал, что хотя Шунян остановился, но еще не все сказал. «Вы уже видели, как я теперь выгляжу. Я знаю, вы будете меня жалеть. Скажете, чтобы я вернулся. Но зачем возвращаться? Молодой господин, вы не знаете. Теперь уже не будет так, как прежде. Раньше мне было достаточно быть рядом с вами, что бы вы ни делали, как бы вы ко мне ни относились. Мне было достаточно на вас смотреть. Это было более чем достаточно. Но теперь так больше не будет. Я стал более жадным. Я тоже хочу, чтобы вы меня любили». В кривой улыбке Шуняна были сарказм и боль. «Лучше всего, если бы вы любили только меня. Но что поделать? Я... Не то, чтобы я не понимаю, но видеть, как вы с другим человеком... Мне становится так больно, мне становится плохо. Давайте прекратим. Молодой господин, позвольте мне сдаться. Если я вернусь, для вас это не обернется пользой. Да и мне нехорошо. Вы не знаете, каким ужасным я стал, я уже превратился в пугало. Но стоило мне увидеть вас, и мне сразу захотелось, чтобы вы были только со мной. Вы видите, я сошел с ума. Если продолжать жить вместе, боюсь, буду липнуть к вам, как сумасшедший». К его лицу приблизились пальцы, легонько вытерли слезы, которые еще не успели пролиться из глаз Шуняна. Шунян ничего больше не говорил. Он не выдержал и громко зарыдал. «Сяонян!» Этот человек приблизился и поцеловал его холодные бледные губы. Почему-то тому человеку хотелось лишь только поцеловать его. Лишь поцеловать, никакой похоти. Но при этом жаждал, желал его так, что в груди скребло. «Сяонян, у тебя есть лишь один единственный недостаток. Тебе достаточно изменить только этот недостаток». Он крепко обнял мужчину с мягкими волосами. Мужчина так сильно рыдал, что в лице не осталось ничего красивого. Тело Сияня, казалось, не принадлежало больше ему. Он обнимал Шуняна как часть, которую откололи от него, так, словно этот человек и есть он сам. Этот недостаток в том, что ты всегда упрямо не хочешь поверить мне, сколько бы я ни говорил, что ты мне нравишься, я люблю тебя. Ты всегда думаешь, что я лгу. Почему ты так настойчиво не веришь мне? Я люблю тебя даже таким, какой ты сейчас. Я всегда хотел обручиться с тобой, только с тобой. Да и будет свадьба или нет, неважно. Главное, чтобы ты вручил свою жизнь мне, и всю оставшуюся жизнь я буду с тобой. Разве так нельзя? Даже если бы ты больше не смог ходить, я все равно не прекратил бы любить тебя. Я это гарантирую. И ты все равно не успокоишься». Шунян смотрел на него неверящими глазами. Все его тело дрожало. Глядя на его выражение лица, у Сияня сжималось сердце. «Ты мне веришь?» Глаза Шуняна покраснели. Он старался изо всех сил сдерживаться, чтобы не кивнуть. Он не смел. «Ты веришь мне?» Сиянь наклонился, прижался лбом к его лбу. Кончики их носов тоже соприкоснулись. На душе стало тепло и в то же время грустно. «Веришь, Сяонян?» Шунян лишь смотрел на него, стараясь разглядеть его лучше. И вдруг быстро сказал. «Ты еще не видел моих ног. Теперь две ноги больше не похожи друг на друга. Это выглядит уродливо. А также на теле есть шрам, который не хочет исчезать. Ты еще не видел. Если увидишь, то...» Он еще не успел произнести слово «передумаешь», как Сиянь уже крепко прижал его. Сиянь, кажется, сейчас смеялся и шептал. «Дурак!» Но на своих плечах Шунян почувствовал что-то мокрое и теплое. «Дурак! Чертов идиот!» Сиянь повторял и повторял эти слова, ругая Шуняна. «Дурак! Ты несешь всякий бред! Я правда люблю тебя!» Ошарашенный Шунян быстро поднял руки и обнял дрожащие плечи Сияня, не понимая, почему этот человек после того, как признался ему, вдруг зарыдал. Совершенно ничем не прикрытые, они обнимали друг друга. Естественно, что ему стало холодно. Он боялся разбудить Сяо Цзя, который сладко спал в другой комнате, поэтому старался подавить голос. Место, куда в него проникли, чувствовало боль. Но чувство тепла полностью повергло боль. Стоны вперемешку с любовью и тоской по телам друг друга. Ловкие пальцы и кончик языка заставляли его содрогаться и выгибаться. Он был так счастлив, но почему-то в последний момент расплакался. Что случилось? После удовлетворения страсти Сиянь даже не собирался одеваться. Лежал голым, заключив Шуняна в свои объятия, словно заперев на замок. Поглаживал его голову и, переживая, спрашивал. «Так больно?» Шунян в слезах отвечал. «Если я надоем тебе, ты непременно должен сразу сказать об этом. А то я боюсь, если я не буду знать, то...» Сиянь обхватил голову Шуняна, серьезно и строго поцеловал его худые щеки со шрамом. «Ты мне не надоешь. Прошу, пообещай мне». Сиянью пришлось вздохнуть и сказать. «Если правда настанет такой день, я скажу тебе об этом прямо». Он использовал такой странный способ, чтобы успокоить Шуняна. Мужчина, роняющий слезы в его объятиях, получив это обещание, успокоился. Сиянь тоже уже более спокойно прижал его к себе крепче, зная, что Шунян больше не станет избегать его. Ему хотелось лишь, чтобы они вот так продолжали обнимать друг друга. Даже если они заболеют, все это не важно. Сиянь не знал, что за всю его жизнь для Шуняна существовал только он один. И как бы Сиянь не представлял себе, он все равно не сможет полностью понять того, насколько этот худощавый мужчина, которого он сейчас обнимает, любит его. «Когда мы вернемся, я свяжусь с самым лучшим хирургом, который поможет тебе убрать шрам». Шунян слегка вздрогнул, выдав свое беспокойство, и неуверенно произнес. «Лицо! И правда настолько ужасно!» Сиянь рассмеялся. «Да нет, меня это не беспокоит, но...» Он сжал руки, обнимая его крепче, и поцеловал холодный кончик носа Шуняна. «Если ты станешь таким, как прежде, так разве сам не будешь этому рад? С этого дня я лишь хочу, чтобы ты был спокоен и весел». Глава 31. «Чертова базарщина, ты нарочно припарковалась здесь?» «Ой-ой-ой, не будь таким мелочным! Я всего лишь пробыла здесь какую-то неделю, зачем так сердиться?» Гостья, которую назвали базарщиной, с какой стороны на нее не погляди, выглядела как красивый, мужественный парень. Поверх пиджака в стиле лукавого хитреца она носила на шее большую золотую подвеску толщиной в палец, а нос всегда был задран. Горда так, что никто другой не сможет сравниться. «Вот срань!» С детства хорошо воспитанному молодому господину Се пришлось сказать немало грубых слов. «Зачем ты прицепилась к моему дому? Здесь нет девушек, которые так тебе нравятся». «Нет девушек, но есть же Шунян!» Джунся захихикала. Сиянь мгновенно стал излучать мрачную ауру над головой. Он громко закричал. «Чего ты хочешь, а? Такая баба, как ты, что может ему сделать?» «Раз так, то чего ты разнервничался?» Дзюнься продолжила хихикать, а увидев, как главный герой их разговора несет чай и сладкое в гостиную, захихикала с удвоенной силой. «Шунянчик!» Сиянь нахмурился и присел рядом, заняв позицию для защиты. «Нет больше никакого угощения, есть только кофе и пирог. Не знаю, понравится ли вам». Мужчина, который сейчас скромно разговаривал, выглядел симпатично. От шрама на лице теперь остался лишь малюсенький, еле заметный след. Если не вглядываться пристально, то его невозможно было разглядеть. Но ходить нормально он еще не мог. Однако это никак не влияло на его повседневную жизнь. «Конечно, понравится. Мне нравится все, что ты готовишь». Коза Дзюнься ярко улыбнулась, отчего на лбу красавчика, сидящего рядом, вздулись вены от злости. «А кстати, вчера мой друг научил меня готовить новый десерт. Не хочешь научиться тоже? Сядь-ка сюда». «Эй-эй-эй, куда ты руки распустила? Кто разрешал тебе его трогать?» «Это всего лишь ладонь. Чего ты орешь, как будто дом сгорел?» «Какое к черту всего лишь? Мелкая гребаная извращенка. Тебе же бабы нравятся. Чего ты флиртуешь с Шуняном? Можешь придержать себя». «Чё ты сказал? Я следую типа чистой любви Платона, а не такой, как ты, похотливой». Джунся снова захихикала. «Да и непонятно, кто же кувыркался полночи, совсем не зная, как сдерживаться. Хоть люди тебя и зовут бизнесменом, но мне кажется, что ты не бизнесмен, а того, ненасытный и сильный, как бык». Лицо Шуняна тут же покраснело. Он был настолько смущен, что не мог даже поднять головы, а руки задрожали. Сиянь сильно разошелся, он тут же все опроверг. «Да как такая любительница подслушивать, как ты, смеет мне еще что-то тут говорить? А еще присмотрись-ка, ты уже на чьей территории находишься? А ну-ка получше рассмотри ситуацию, а то как пну и вылетишь на улицу». «Хм, раз не хочешь, чтобы другие слышали, то впредь изволь закрывать двери. Зачем надо было так торопиться?» Шунян как будто сидел на раскаленных углях. Он растерянно пытался встать и умотать из гостиной. Но тут откуда-то прибежал мальчишка, который уже немного подрос, и залез ему на коленки. «Папа! А, Сяодзя, хороший мой, больше не играешь в игры? Я хочу, чтобы папа со мной поиграл. Хорошо». У него как раз не было достойного повода, чтобы удрать из этого места, где запахло порохом. «Тогда пошли. Пап, ты такой добрый». Розовые нежные губки мальчика неожиданно прижались и чмокнули губы Шуняна. Гостиная вдруг погрузилась в тишину. «Сяодзя, что ты только что сделал? Тебя поцеловал, пап!» Ответил тот, как ни в чем не бывало. «А, маленький дьяволенок, кто тебе разрешил целовать папу? Ах ты неблагодарный! Ах ты...» Молодой господин Се хотел накинуться на мальчика, но Дзюнься остановила его, вцепившись двумя руками. «А, да, папа тебя понял. Но слушай, если впредь захочешь поцеловать, то целуй в другое место. Нельзя целовать в губы, Сяодзя. Ты уже взрослый». «Но отец сказал, что надо делать это с человеком, которого ты любишь больше всех». «Сорванец непременно вырастет умным мальчиком». «Я люблю папу больше всех на свете». «А, вот как». Дзюнься с жалостью посмотрела на Сияние, который сейчас вопил как сумасшедший. «Это ты сам его приучил». За дверью раздался стук. Как хозяину квартиры, которую он недавно приобрел, Сиянью пришлось громко топая пойти открывать дверь. Но сразу на первой же секунде ему уже захотелось эту дверь захлопнуть. «Эй, эй, ты чего творишь? Мне с трудом удалось найти это место. Сяонян, Сяонян, ты там?» Кэло, зачем ты приперся? А ну, убери ноги от моей двери! Пошел прочь!» Кажется, спокойная и счастливая жизнь, в которой есть только они вдвоем, еще далеко за горами. Конец.